Дело было той зимой, в феврале. Мне тогда исполнилось лет 15. Мы пошли гулять с друзьями, но я как бы не очень верю в разных духов и так далее. Было уже ближе к вечеру, как мы увидели заброшенную стройку. Мы решили полазить там. Здание было трехэтажное, еще два этажа уходило вниз. Мы забрались на третий этаж, оттуда очень красивый вид. И тут мы услышали, как будто кто-то снизу зовет на помощь. Голос был мужской. Мы решили спуститься вниз, облазить там все, но никого не нашли. Собрались уже уходить, как один из моих друзей, Димка, заметил дверь, в которую мы еще не заходили. Она закрывалась на шпингалет. Дима решил зайти туда, мы его отговаривали, но он нас не послушал. Он зашел туда и пропал. Мы хотели пойти за ним, но не решились. Мы сидели еще 2 часа и ждали. Просто ждали. Моя подруга решила зайти туда, и больше ни она, ни он оттуда не вышли. Мы вызвали полицию, она приехала спустя 1/2 часа. Они обследовали все здание, но наших друзей так и не нашли.